45. Спокойствие сознания образуется по мере познания высшего мира. Нет большей радости и красоты, как утверждение существования высшего мира. Молитва образовалась от достоверности опознания связи живой с высшим миром. Само понятие такой связи делает человека сильным и устремленным. Явите уважение ко всему носящему признаки высшего мира.